Глава 28. Мы встречаемся в 7 утра возле сельсовета. Олимпиада по математике начинается в 10, а нам еще надо добраться до райцентра. Это час по осенней темноте. Снова потеплело. Снег растаял, из черного неба накрапывает дождь. Земля сырая, и дорогу покрывают огромные лужи. Поэтому мы все обуты в резиновые сапоги. На Тане сапожки ярко-красные, заметные в темноте. На плече школьная сумка с учебниками. В руке мешок со сменкой. «Ну, поехали!» – ворчливо спрашивает Федор Игнатьевич. Школьники рассаживаются по машинам. Я откидываю переднее сиденье и пропускаю Таню назад. Сережка лезет следом за ней. Брат приехал вечером и остался ночевать у меня. Допоздна он сидел на кухне и монотонно бубня вслух что-то писал в тетрадке. К полуночи это мне надоело, и я загнал его в кровать. «Выспись как следует, а то утром голова чугунная будет. Уснешь вместо Олимпиады». Сейчас Сережка то и дело трет кулаком красный от недосыпа глаза, но бодрится. Я краем глаза смотрю на Таню. Девочка выглядит спокойной и серьезной. Алексей Дмитриевич усаживается на переднее сиденье рядом со мной и сильно хлопает дверцей. «Можно ехать, Андрей Иванович», — говорит он, виновато косясь на меня. Я трогаю машину. Свет фар мечется по дороге, когда я объезжаю особенно глубокие лужи. Иногда я кашусь в зеркало и вижу позади фары газика. Федор Игнатьевич едет за нами. «Олимпиада начнется в 10, рассказывает мне Алексей Дмитриевич. «На выполнение задания у ребят будет ровно 2 часа. Потом с 12 до часу комиссия будет проверять их ответы. Награждение победителей и школ в час в актовом зале». Воронцов оборачивается назад, неловко выгибая длинную шею. «Таня, ты все варианты повторила?» – спрашивает он. «Да, Алексей Дмитриевич», – спокойно отвечает девочка. Кажется, она совсем не волнуется. «А ты, Сережа?» «3 раза повторил», – хвастается брат. Воронцов качает головой и, конечно, не успел выспаться. Но ничего, ничего. И беспокойно зажимает ладони между худых коленей. «А в какой школе проходит Олимпиада?» – запоздало спрашиваю я. «В 58-й», – рассеянно отвечает Воронцов. «Ну надо же! Это ведь моя родная школа. Я умудрился отучиться в ней 2 раза. В прошлой жизни и в этой. Вот как оно бывает. И Сережка тоже учился в 58-й, пока в позапрошлом году не перевелся в школу в Черемуховке. Будешь соревноваться со своими бывшими одноклассниками?» Усмехаюсь я. «Вот они удивятся». «Конечно, удивятся», кивает брат. «У меня ж по математике 1 тройка были». Сообразив, что проболтался, он испуганно замолкает. Я строго хмурюсь, глядя на него в зеркало. Положение старшего брата обязывает. «Смотри у меня». Наверное, это выходит не грозно, а забавно. И Таня негромко смеется, прикрывая рот ладонью. К школе мы подъезжаем самыми первыми. Дождь уже перестал. Ветер потихоньку разгоняет тучи, и небо светлеет. С растущей вдоль улицы лип звонко падают на асфальт тяжелые капли. В школу парами и поодиночке тянутся ученики. Размахивают портфелями, весело гомонят, увидев друг друга. В школе обычный учебный день, только несколько кабинетов выделили под районную олимпиаду. Съезжаются и участники олимпиады из других школ района. Многие приехали с родителями. Кроме того, с каждой группой прикрепленный педагог. Все группками собираются у крыльца школы. Ребята с любопытством поглядывают друг на друга. Представительный мужчина в темном костюме и галстуке громко втолковывает вихрастому длинношеему подростку в очках. «Не спеши, Николай, сосредоточься. Проверяй ответы как следует». Николай послушно кивает, и стекла его очков посверкивают. Николай и его отец приехали на черной «Волге» с водителем. Машина ждет рядом, водитель даже не вышел из нее. «Ну, у вас тут надолго», – ворчит в усы Федор Игнатьевич. «А мне время дорого, так что съезжу пока в райком. Да еще кое-куда надо заскочить. Алексей Дмитриевич, когда все закончится?» «Награждение победителей в час в актовом зале», — напоминает Воронцов. «Ага», — соображает председатель. «Значит, пока речи скажут, пока дипломы вручат. Раньше 2 не закончат. Вот к этому времени я и подъеду». «А как же Врано за книгами?» — спрашивает Воронцов. Но Федор Игнатьевич уже садится в свой газик. «Я с вами съезжу», — говорю я. «Мне спешить некуда». Резко и заливисто звенит школьный звонок. Начинается первый урок. Опоздавшие ученики торопятся в школу. И только нам спешить некуда. Федор Игнатьевич уезжает, на его место тут же паркуется еще одна черная «Волга». Из-за руля вылезает невысокий плотный мужчина. Он тоже в костюме, только в сером. И водителя у него нет. «Это Ипполит Матвеевич из РАНО», — говорит мне Воронцов. «Я сейчас». Ипполит Матвеевич идет в нашу сторону. Он вертит головой на короткой шее, кого-то высматривая. Мужчина в темном костюме и галстуке приветственно машет рукой чиновнику из РАНО. Но тут Воронцов делает длинный шаг навстречу Ипполиту Матвеевичу. «Здравствуйте, Ипполит Матвеевич!» — вежливо кивает он. «Скажите, я могу сегодня забрать наши книги?» «Какие книги?» — мимоходом удивляется Ипполит Матвеевич, не глядя на Воронцова. «Вы кто?» «Директор Черемуховской школы», — представляется Воронцов. «Мы с вами разговаривали на прошлой неделе. Вы обещали выделить для нашей библиотеки собрание сочинений Жюля Верна». Брови Ипполита Матвеевича удивленно приподнимаются. Он виновато кивает мужчине в темном костюме и даже слегка пожимает плечами, как будто извиняется. Затем поворачивается к Воронцову. «Уважаемый Алексей Дмитриевич», — напоминает Воронцов. «Уважаемый Алексей Дмитриевич, вы смеетесь надо мной? У нас на весь район только три, нет, уже два комплекта Жюля Верна. И вы хотите, чтобы мы один из них отдали вам в эту... в Черемуховку?» Снова подсказывает Алексей Дмитриевич. «Да-да, я помню. Так вот, об этом и речи быть не может». «Но вы же обещали», — возражает Воронцов. «Так расстреляйте меня теперь!» Ипполит Матвеевич картинно разводит руки в стороны и снисходительно смотрит на Воронцова снизу вверх. Удивительно, как у него это получается? «Собрание сочинений великого французского писателя Жюля Верна мы вручим сегодня школе, ученики которой наберут лучшие баллы на Олимпиаде», — внушительно говорит он. «Это решение областного руководства». К удивлению Ипполита Матвеевича, Воронцов не спешит спорить. «Тогда все хорошо. Значит, наша школа все же получит эти книги». «С чего это вы взяли?» – удивляется Ипполит Матвеевич. «Наши ученики точно займут высокие места». Ипполит Матвеевич добродушно смеется и оглядывается по сторонам, как бы приглашая окружающих посмеяться вместе с ним. «Не смешите меня, дорогой. Ученики из Черемуховки. Да у нас тут лучшие ребята из города, из района». Привстав на цыпочки, он хлопает Воронцова по плечу. «Давайте оставаться реалистами, дорогой Алексей Дмитриевич. Дойдет и до вас очередь когда-нибудь». Коротко кивнув Воронцову, он ловко ускользает и торопится к мужчине в темном костюме. Они о чем-то тихо говорят, а я слежу за ними. Не нравится мне этот Ипполит Матвеевич. Слишком уверенно он смеялся над предположениями Воронцова. И когда чиновник из РАНО кивает стоящему рядом незнакомому учителю, мои подозрения только усиливаются. Они идут в школу, а я за ними. Не вплотную, а отстав на несколько шагов, как будто по своим делам. В знакомом школьном вестибюле никого, только пожилая уборщица меланхолично трет каменный пол серой тряпкой на деревянной швабре. «Здрасте, Мария Фанасьевна», — машинально говорю я. Надо же, имя уборщицы само всплыло в памяти. «Здрасте», — равнодушно кивает уборщица, убирая тряпку у меня из-под ног. Ипполит Матвеевич и незнакомый учитель разговаривают около лестницы, которая ведет на второй этаж. Это мне на руку, есть повод пройти мимо. Я иду в их сторону, старательно не обращая на них внимания. «Куда ты в сапогах-то?» — ворчит мне в спину уборщица. «Я на минутку», — отвечаю я. А сам ловлю слова Ипполита Матвеевича. «Значит, седьмое задание и двенадцатое», — говорит он учителю. «Не забудь». Учитель кивает. Я подхожу ближе, и они замолкают. «Разрешите?» — говорю я Ипполиту Матвеевичу, проходя мимо. Ипполит Матвеевич недовольно отодвигается в сторону. Я поднимаюсь на площадку между этажами, заворачиваюсь, скрываясь из вида и останавливаюсь. Может, они еще что-то скажут? Что это за непонятный разговор про задание? Но внизу молчат. Постояв несколько секунд, я поднимаюсь на второй этаж. О каких заданиях они говорили? Неужели о заданиях на Олимпиаду? Или я просто напридумывал себе неизвестно что? Все, что мне приходит в голову, чиновник из РАНО заранее выбрал победителя Олимпиады и теперь хочет подсунуть ему определенные задания, ответы на которые тот знает. Никаких доказательств у меня нет, нет даже уверенности. Возможно, их разговор означал совсем другое. Но даже если и была бы уверенность, что делать-то? Пойти к ним и сказать, что я все слышал, и что это даст? Так и Олимпиаду можно сорвать, и без скандала не обойдется. А скандал рикошетом ударит по Алексею Дмитриевичу, по нашей школе и по нашим ребятам. Мне ведь придется объяснять, кто я и что я тут делаю. А самое главное, если представитель Рано жульничает, то за руку я его никак не поймаю. И все мои обвинения заведомо окажутся ложными. Что же делать? Молчать? В раздумьях я иду по широкому коридору второго этажа мимо классов. За спиной хлопает дверь. «Синицын?» — окликает меня уверенный женский голос, в котором звучат стальные командирские нотки. Я удивленно оборачиваюсь. Да, это она, моя классная руководительница, преподаватель математики Тамара Ивановна. Чуть постаревшая, но все такая же строгая. Она держала наш класс в ежовых рукавицах, спуску не давала. Но относилась ко всем одинаково справедливо. Отличников в любимчики не записывала, но даже хроническим двоечникам давала шанс. «Андрей!» — утвердительно кивает Тамара Ивановна. «Что ты тут делаешь?» «Здравствуйте, Тамара Ивановна!» — говорю я. И бросаю взгляд на дверь ее кабинета. «Заведующий учебной частью». «Вы теперь зауч?» — спрашиваю я. Вместо ответа Тамара Ивановна строго смотрит на мои сапоги. «Ты почему без сменной обуви?» Мне становится смешно. «Дома забыл, Тамара Ивановна!» Виноватым голосом говорю я. «Но я ноги вытер, честное слово!» «Зайди ко мне!» Величественно кивает Тамара Ивановна и пропускает меня в свой кабинет. «Садись!» Она тяжело опускается за свой письменный стол, на котором аккуратно разложены стопки тетрадей и отпечатанных листов. Я сажусь напротив. «Что ты здесь делаешь?» Повторяет свой вопрос Тамара Ивановна. «Соскучился?» «Я наших ребят на Олимпиаду привез», — отвечаю я. «Из Черемуховки». Тамара Ивановна молча ждет продолжения. «Я теперь живу в Черемуховке», — добавляю я. «Работаю егерем, учусь в лесотехническом на заочном». «Молодец!» — Тамара Ивановна благосклонно кивает. «А как твой брат? Ты знаешь, что он перевелся из нашей школы?» «Знаю, Тамара Ивановна. Он тоже приехал со мной. Будет участвовать в Олимпиаде». «Сергей?» — удивленно спрашивает Тамара Ивановна. «У него за 8 класс была 3 в полугодии». «Все-то она помнит. Сережа изменился, Тамара Ивановна», — говорю я. «Теперь учится хорошо. А вы все так же преподаете математику?» «Конечно», — кивает учительница. Глядя на ее строгое лицо, я еще раз вспоминаю, как справедливо она относилась ко всем ученикам. Бескомпромиссная и неподкупная учительница. И я решаюсь. «Тамара Ивановна, я должен вам кое-что сказать, но учтите, у меня нет никаких доказательств». «Слушаю, Синицын». Я подробно рассказываю Тамаре Ивановне о своих подозрениях и о подслушанном обрывке разговора. Все это время она внимательно смотрит мне в глаза. «Из какой школы этот учитель?» – спрашивает она. И тут же качает головой. «Неважно». Ее взгляд падает на стопку листов, которая лежит на краю стола. Листы перевернуты обратной стороной вверх. В правом верхнем углу карандашом аккуратно проставлены номера. На верхнем листе стоит номер 27. «Это задание для Олимпиады?» – проследив за ее взглядом, спрашиваю я. Тамара Ивановна не отвечает. Молча берет стопку листов и убирает в верхний ящик стола. Снова строго смотрит на меня и спрашивает. «Ты ничего не придумал, Андрей?» «Я рассказал вам то, что видел и слышал», — говорю я. «Возможно, ошибся в выводах. Но мне хочется, чтобы у всех ребят были равные шансы». «Переживаешь за брата?» Я качаю головой. «Нет, он вряд ли победит, хотя готовился очень старательно. Но есть девочка из нашей школы, у нее очень большие способности. А еще для нее это очень важно». «Олимпиада важна для всех», — говорит Тамара Ивановна и строго поджимает губы. «Ладно, иди. Я разберусь». «Только вы поосторожней, Тамара Ивановна», — прошу я. «Не хочу, чтобы вам влетело». Тамара Ивановна неожиданно смеется. «Ты меня учить будешь, Синицын? Иди отсюда, не мешай». Уже дойдя до двери кабинета, я слышу. «Зайди ко мне перед отъездом». «Хорошо, Тамара Ивановна», — киваю я. «Спасибо».